Вы уж простите, но я ума не приложу, чем и когда я вам перешел дорогу, чтобы вы объявили за мою голову такую награду. Задал я напрашивающийся вопрос. Судя по вашим эмоциям, семьи Акоя и Аканизуми вы бы и сами под нож пустили. Я думал, что ваш мотив – месть за род Акоя и попытка продвинуть его ближе к власти, но теперь теряюсь в догадках. Я не могу причинить вред никому из них. Я связана кровной клятвой. А ты можешь. Глаза Софии загорелись огнем одержимости. Ты не только японцев можешь пощипать, ты и куриц этих божественных тоже можешь. Интересно, с чего вы это взяли? Лениво полюбопытствовал я, обдумывая слова бывшей императорской принцессы. С местью, выходит, я не ошибся. Вот только бабуля, похоже, намеренно стравливала два рода со мной, чтобы я проредил их в отместку за нее. Хаэм бабуля, ее возраст меньше, чем у той же Лавини. Это же как ее выкачивали, оракул. Больше всего я хотел отомстить им всем, и мне подсказали, как это можно сделать. Правда, ценой мести стала моя жизнь. Но жила ли я все эти годы, без свободы, без родных, без детей, без права голоса? Нет, такую жизнь и на кон поставить не жалко. Акоя мертв, Аканизуми мертв, и ты пришел за мной. Я знаю, и мне не страшно. Да, не знаю, комплимент вам сделаю или просто констатирую факт. Но вы, настоящая принцесса императорского рода. Мозги по части интриг у вас поставлены как надо. Я бы на тебя посмотрела, если бы тебе пришлось маневрировать между богами, кровными клятвами и рабскими привязками, хмыкнула Софья, но видно было, что комплимент достиг цели. Поверьте, я вас очень хорошо понимаю, у вас хоть боги всего из одного мира были, и проклятий не было, подмигнул я принцессе, отчего у той челюсть непроизвольно устремилась вниз. Люди, странные существа, вы готовы умереть ради мести, но готовы ли вы, Софья Алексеевна, отказаться от мести ради жизни? Я испытывающе смотрел на собеседницу, отпив из чашки уже порядком подостывший чай. В голове зрела одна весьма рациональная мысль, реализация которой во многом зависела от того, насколько месть отравила душу принцессы. Я помнил про зацикленность ее отца, частично проявившуюся в Марии Петровне, и не хотелось бы прижить маньячку в роду. Какой у вас уровень в магии жизни? В пару к моим магам смерти мне нужна была высокоранговая магичка жизни. У меня еще душа и сабель в тело Рейна не помещена, а там как раз доверенного мага жизни не хватало. Ближе к седьмому, пожала та плечами. Но даже этого уже не хватает, чтобы поддерживать во мне жизнь. Мне осталось меньше недели. Отказаться от мести ради недели жизни все в той же рабской упряжке? Ну зачем же? Я могу снять с вас рабские оковы взамен на кровную клятву мне лично. Вы забудете о своей мести и жизни в этом мире. В новом мире вы будете просто Софией, без прошлого, фамилии и многовековой родословной. Если нужно, ментатор позаботится о блокировке памяти. Вы будете лечить моих людей и жить абсолютно новую жизнь. Можете выйти замуж по своему разумению, родить детей, но вы больше никогда и не ступите на земли этого мира и будете верны мне. А смысл? Печально покачала головой магичка жизни. Нет, не подумайте, неделя жизни на свободе дорогого стоит, но семья, дети невыполнима. Ах да, забыл. Подлечить вас я тоже постараюсь, не гарантирую вау-эффект, но на этот случай у меня есть один знакомый, который торгует зельями молодости, так что будете выглядеть малолетней пигалицей. Вы не просто змей, покачала Софья головой, вы, змей-искуситель. Я согласна. Кирана бездумно метала ножи в деревянную мишень, размышляя над ситуацией. С великим князем получилось немного не так, как они задумывали с братом, но получилось. Случайным бонусом стал ездовой ящер, которого еще нужно будет привести в адекватный вид. Пока что удалось лишь договориться, чтобы над ним не издевались. Теперь предстояло организовать поход наизнанку для великого князя и случайно так намекнуть, что она нашла некие дневники предка о взаимном проекте их родов, а дальше уже искушать Ивана Григорьевича силой, властью и прочими перспективами. Дверь в тренировочный зал отворилась бесшумно, впуская Александра. Тот при своей обычной непробиваемости и спокойствии, на удивление, был чем-то озабочен. Охотник вынул из щита ножи и встал рядом с Кираной, невидящим взглядом скользя по чужому оружию. Он мгновение примерялся к ножам, а после направил первый из них в мишень. Звонил Махмуд. Удар. Десятка. Просил приехать в Стамбул. Удар. Девятка. Через месяц. Удар. Девятка. У них какой-то весенний гон. Удар. Десятка. Я взял время на раздумья. Удар. Девятка. Поедем. Удар. Восьмерка. Ножи закончились, но охотник не спешил переводить взгляд с мишени на Кирану, будто боялся ее отказа. Охотница отвлеклась от собственных мыслей и взглянула на друга, защитника, жениха или кого-то больше. Ксандр поддерживал ее, следуя за ней, защищая и не требуя ничего взамен. Сильный, мудрый, спокойный, как скала. Сейчас же он нервничал, задавая ей вопрос. «Восьмерка, да это для охотника равносильно внутренней панике. Если тебе это важно, то да», рука Кираны накрыла ладонь охотника, сжимая в жесте поддержки. «Не знаю», после секундного замешательства, вызванного неожиданным жестом поддержки, ответил Эрк. «Возможно, определить свое место в этом мире». Киране хотелось сказать «твое место рядом со мной», но она понимала, что Ксандр не цепной пес, и если он решит остаться рядом, то это будет его выбор. Выбор должен быть всегда. Почему-то до этого Кирана изводила муками выбора лишь себя, не подозревая, что у Ксандра ситуация как бы не хуже ее. У нее был хотя бы брат по крови, у него дочь наизнанке, Кирана и Махмуд. Почему-то именно сейчас Киране захотелось, чтобы Ксандр выбрал ее сам, без возвратов долга жизни и без обязательств перед изнанкой. А еще стало страшно, вдруг выбор будет не в ее пользу. «Не попробуешь, не узнаешь», — одернула она сама себя, а вслух ответила. «Я поддержу любое твое решение. Я, конечно, та еще змеюка, но даже я бы ничего не смог поделать, если бы в этом мире умели делать качественные рабские привязки. По уму им следовало привязать Софию не только к роду, но и к местному алтарю, а еще постоянно держать ее в замужнем состоянии. Считалось, что если к роду и алтарю можно привязать без согласия, то брак – добровольное таинство. На ту же Агафью через добровольный брак дед рабский ошейник и нацепил. И даже став вдовой, она самостоятельно не смогла его сорвать, оставшись служить роду. С Софией мне повезло, поскольку она утратила свой женский товарный вид, замуж ее брать не захотел никто из наследников мужского пола князей Аканизуми, а остальные привязки я снял легко. Правда, пришлось ее убить, как и Рэ в свое время, чтобы через смерть освободить, но это уже мелочи. Когда Софья у меня на руках открыла голубые почти выцветшие глаза, то вначале вздохнула полной грудью, а после рассмеялась. Боги, кто бы знал, что я так рада буду видеть своего убийцу. Предсказание Оракула сбылось полностью. Я обрела свободу через смерть, но кто бы мог подумать. Клятву Софья дала сразу же, причем не одну. Кроме вассальной, была еще клятва о неразглашении. Принимал я ее в свой род как Софью Безымянную. Определять в слуги рода бывшую принцессу с императорской родословной не стал. Ей и так нужно будет учиться жить обычной жизнью. Помирать старушка резко передумала, с интересом ожидая наших дальнейших действий, но под руку не лезла, умерив свой энтузиазм. «Рэ, ты на базе?» «Да», тут же отозвался дракон. «Нужна помощь, открой-ка мне портал, проведу к вам мага жизни, будет помощь живе. Если ты планировал показаться и исчезнуть, то не выйдет. Тебя Маркус не выпустит», — хохотнул Рэ. «Он мне тут плешь проел, что тебя нужно в командировку вызывать». «Какая плешь? Ты лысый». Не сдержался я и рассмеялся. «В чешуе. Этот так вцепился, только на него и работаю тут». Зеркало портала открылось через секунду, разогнав солнечными лучами из другого мира тьму нашего. Софья с восторгом заглядывала за пределы портала, все еще не решаясь сделать шаг. «Невозможно, нереально, но вот же оно», — бормотала магичка. Я подхватил ее под руку и подтолкнул к переходу. «Рэ, знакомься, это Софья», — указал на принцессу, маг жизни почти седьмого уровня и будущий лекарь в форпосте. «Софья, это Рэ, Кхаэм», — я даже задумался, как представлять его, выбрав наименее провокационный вариант, добавил, — «мой дед». Мне показалось, или Рэ действительно засиял как столовое серебро после чистки. «Очень приятно, молодой человек», — царственно склонила голову бывшая принцесса. Все же воспитание правящей семьи и осанку не вытравили 300 лет рабства. Правы были наставники в цитадели крови, говоря, даже если у вас ничего не осталось, то у вас всегда остается собственное достоинство. «Взаимно, малышка», — искренне рассмеялся Рэ, подхватывая Софию на руки, как пушинку, и входя с нею в портал. Что его так рассмешило, в недоумении уточнила магичка жизни. Упоминание возраста — не стал скрывать я причину хорошего настроения дракона. Он как бы не в десятки раз вас старше. У Софии глаза стали еще шире, и, кажется, только сейчас она заметила вертикальные зрачки дракона. Стоило нам перейти в форпост, как зеркало портала за нами затянулось тканью реальности. Здесь меня уже поджидал Маркус, видимо, предупрежденный Рая. «Маркус, дай мне закончить с дамой, и я весь твой», — взмолился я. «Это терпит еще хотя бы с полчаса?» «Терпит, конечно», — серьезно кивнул бессменный командир местного форпоста. «До вечера вы можете быть абсолютно свободны, но потом не отвертитесь. Кроме вас, церемонию проводить некому». «Какую церемонию?» Невольно нахмурился я, подсознательно ожидая какой-то подлянки, и не ошибся. «Так свадебную». Мои глаза стали напоминать глаза Софии минуту назад. «А я здесь при чем? А кто при чем?» Тут же взвился Маркус. «Это у вас там 3 дня прошло, а у нас уже 3 года. Вы сами отдали приказ формировать постоянный гарнизон из неженатых до незамужних. Вот наши и расстарались. К тому же и магички из инкубаториев тоже оттаяли к спасителям. Вот и результат. У меня 500 семей живет уже, а обетами обменяться не могут. Ваше благословение нужно». Маркус хмуро буравил меня взглядом, а я натурально обалдел от возложенных обязанностей. Маг крови, благословляющий на счастливый брак. Сюрреализм. Альбу, наверное, в посмертии должно сейчас икаться. «Михаил Юрьевич, вы как хотите, а надо. А как остальные браки заключают?» На всякий случай уточнил я. Перспектива кататься по всем провинциям и благословлять толпы народа меня ужаснула. «Остальных паладины от вашего имени 4 раза в год венчают. Серф предложил, и как-то прижилось. Только наши все вас ждут, но торопить не решались. Все понимают, что у вас дел по горло. Да мужикам памятник надо при жизни поставить. Обещать жениться и 3 года выдерживать головомойку по этому поводу, не сдавая настоящие причины задержки. Будет всем обряд», — кивнул я. «А то, чувствую, меня женское население скоро на вилы поднимет». «Нет, не поднимут. Наоборот, это честь», — улыбнулся Маркус. «Их, как могла, моя милица успокаивала. Моя», — зацепился я за одно слово и увидел, как краснеет боевой командир, опуская глаза. «Моя», — уже твердо повторил Маркус. «Мои поздравления». Я обнял кровника, искренне радуясь за него. Своей семьи у Маркуса не было, он лишь заботился о ребенке погибшего в бою товарища. Теперь же, возможно, и он обретет семейное счастье. Надеюсь, эта свадьба пройдет спокойней, чем моя. Глава 13. Если я думал, что у меня достаточно времени до вечера, то я сильно недооценивал ворох проблем, накопившийся в мое отсутствие. Но начал я все же с общения Софии. Мы расположились в моем кабинете, где все было непривычно для взгляда бывшей принцессы. Объединение артефакторики и средневековой старины, отсутствие привычных макровых технологий, все это неимоверно интересовало Софию, и она из-под тишка разглядывала обстановку. Я же, пользуясь случаем, разглядывал своего нового члена рода. Женщина стояла передо мной с гордо поднятой головой. Сейчас при свете дня она выглядела красивой женщиной даже с учетом глубоких морщин, избороздивших лицо и тело. Седые волосы собраны в косу и обернуты вокруг головы короной. На меня с прищуром смотрели разноцветные глаза, голубой и карий. «А вы, шалунья, Софья, думали, если смолчать, то я не узнаю?» — спросил у магички в лоб ее главный секрет, возможно, неизвестный никому в том мире, но сразу ставший явным мне по цвету глаз. Как и в случае с Кираной, 2 дара нашли отражение в теле мага. «Я могу покопаться в памяти крови, или сами расскажете?» Бывшая принцесса дернулась будто от удара, но не сжалась, а еще сильнее расправила плечи и выпрямила спину. «Я чувствую, когда мне врут. Это мой дар, как когда-то одной из дочерей Кречета. Боги, какой прямой и колючий взгляд. Будто ее на виселицу ведут, а не способности узнают. И вы его не утратили со сменой покровителей? Пример ты мой был пред глазами, потому сразу следовало уточнить текущую ситуацию». Он притупился, но не исчез. Я покачал головой. «Знал бы императорский род, кого потерял, перерыл бы мир, но нашел свою дочь. Надо будет при случае уточнить у Андрея, как у них преподносилась вся эта ситуация. С другой стороны, грешки императорской семьи всячески затирались в истории, поэтому не факт, что молодое поколение было в курсе того, что приключилось с династией до них. Почему не сказали о всех своих способностях?» Продолжил я допытываться, параллельно просматривая сводный отчет Маркуса о жизни в Эсфирии. «Это они так форт обозвали. Интересно, кто подкинул идею?» «Жена твоя», — тут же отозвался Ковчег. «Во-первых, вы спрашивали лишь про магию жизни, а, во-вторых, вы тоже не обо всем рассказываете», — принялась юлить Софья. Вот только не стоит включать вашу женскую дипломатию и смещать фокус с себя на меня. В том, что касалось вашего будущего, я был абсолютно честен, я знаю. Поэтому доверилась и согласилась умереть у вас на руках, но не настолько доверились, чтобы сообщить о еще одной своей способности. Софья опустила голову, крыть было нечем. Я начинаю думать, что поторопился с вводом вас в рот. Да, маг вашей основной специализации мог бы помочь мне в одной ситуации, но не стоит думать, что я не смог бы без вас обойтись. Я стремительно встал из-за стола и ножом для вскрытия писем сделал надрез на ладони магички. Кровь выступила неохотно, все же даже без рабских клятв женщина была вымотана и опустошена, но мне хватило. Я стальными тисками держал хрупкое запястье и просматривал ту часть воспоминаний, что была связана именно с даром распознавать ложь. Вынырнув из воспоминаний, я поднял взгляд на Софью. В уголках глаз ее блестели слезы, но она старательно моргала, сдерживая их. Да, увиденное, конечно, не порадовало, но было более чем закономерно. Эта способность для рабыни стала тем единственным, что позволило ей выжить в двух гаремах японских аристократов. Видит боги, покушений на нее было больше, чем на меня, ведь в молодости она была очень красива. Софья молчала о второй способности, используя ее как спасительный круг, крайнее средство, и сейчас банально боялась раскрывать все свои слабые и сильные стороны. А еще бывшая принцесса опасалась, что станет пешкой в возможной политической игре или еще чем-то подобном. Значит так, Софья, во-первых, использовать вас я собираюсь по полной, но совершенно не так, как вы того опасаетесь. Мне абсолютно безразличны преференции, которые мог бы дать брак с вами или заведение совместных детей. Для понимания, ваша племянница, Мария Петровна, одно время устроила на меня охоту, желая заполучить в мужья, так что при желании я уже мог бы породниться с императорской семьей, но успешно избежал этой западни. Вы мне интересны исключительно как маг жизни и умелый выживальщик. А, во-вторых, если вы боитесь, что теперь я буду таскать вас с собой везде из-за способности распознавать ложь, то разочарую. Ваша способность не уникальна. Я и сам прекрасно могу справиться с подобной задачей через кровь, а среди моих близких есть ментатор, эмпат и лекарь, успешно справляющиеся с этой задачей. И это я еще не говорю про мою бабку-вампиршу, главную тень империи на пенсии. С каждым моим словом брови Софьи ползли вверх, слезы высохли, а во взгляде появилась растерянность. Что же вы тогда от меня хотите? Преданности и работы на том поприще, на котором вы действительно хороши. Вы будете лечить людей и собирать правдивую информацию. Шпионаж? Неуверенно уточнила Софья. Почти. Я хочу, чтобы вы вели лекарскую практику не только в этом форте, но и выезжали за его пределы. У меня 12 провинций. Бедняки тоже нуждаются в лечении. Идти к вам будут преимущественно женщины, ведь идти за исцелением к мужчинам здесь не принято. Вам нужно будет внимательно их слушать, а по возможности и вербовать. Мне нужны глаза и уши среди людей. Среди армии и в мужской среде действует такая же сеть, просто я перестраховываюсь. Специфика женского мышления такова, что вы замечаете даже незначительные детали, которые большинство мужчин посчитали бы несущественным. Вот я и хочу обладать полной картиной. Разведка службы государственной безопасности, задумчиво кивнула бывшая принцесса. Но это не мой профиль. Вы сами говорили, что у вас бабушка – тень. У вас что дед, что бабка – занимательные личности, если позволите заметить. Зачем вам я? У вас это вторая жизнь, а у бабушки – третья, и она не желает ее посвящать только лишь работе. Агафья вас научит, проконсультирует по всем вопросам и даже поможет на первых порах, но агентурную сеть держать вам. Посещение лекарки ни у кого не вызовет лишних вопросов, не находите? А как же замуж, дети? Криво улыбнулась половиной лица бывшая принцесса. В этом вас никто не ограничивает, но ваш супруг должен будет принести мне кровную клятву верности, либо выбирайте кого-то уже с таковой. Вы, змей, сладкими речами обещали одно, а теперь, восторгов в ее голосе знатно уменьшилось. Я не нарушил ничего из обещанного, всего лишь прямо заявляю вам, как собираюсь вас использовать. Предпочитаю честно оговаривать условия сотрудничества. Признаюсь, что идея с агентурной сетью спонтанно и возникла в моей голове после того, как я просмотрел ваш опыт выживания на чужбине. Вы не только обрастали агентурной сетью среди слуг родов, но и с легкостью просеивали огромные массивы информации, вычленяя полезную для вас. К слову, еще один ваш племянник, Андрей Петрович, обладает такой же способностью. Софья напряженно размышляла над моими откровениями. Не всем нравилось, когда их видели насквозь. Ломать ее не хотелось. Все же я привык, что мои люди – это в какой-то мере моя семья. А если взять во внимание обстоятельства перемещения Софьи, то ей были простительны некоторые колебания. «Милица, загляни ко мне в кабинет», – обратился я к кровнице по связи. «Кто, как не женщина, сможет взять под крыло растерянную и сомневающуюся Софью?» «Софья, сейчас я передам вас милице, она покажет и расскажет, как здесь живут, а еще ответит на многие вопросы. До вечера у вас будет возможность осмотреться, а после церемонии жду от вас решения. Я не добрый спаситель, а циничная сволочь. Заставлять я вас не буду, но и тратить ресурсы на вас в силу вашей бесполезности тоже пока считаю нерациональным. Но вы обещали молодость и здоровье», — нахмурилась магичка. «Вы уже получили авансом жизни и свободу, несмотря на то, что оценили мою голову и голову моей жены в размере 1 миллиона золотом. Вам ли предъявлять претензии?» Отворилась дверь, и в кабинет влетел вихрастый белобрысый мальчуган 3 лет, а следом за ним вбежала его мать. «Трай, стой, кому говорят, сюда нельзя, мы только забрать тетю». Но малышу было уже все равно, он пробежал мимо Софьи и обхватил мою ногу, задрав вверх абсолютно счастливое лицо. «Помав, помав, помав». Пришлось присесть, чтобы оказаться на одном уровне с ребенком. Рядом, краснея, стояла милица. «Простите, ваше свя», заметив мой предупреждающий взгляд, она осеклась на полуслове. «Привет, тезка», протянул я ладонь малышу. «Меня тоже Трай зовут, будем знакомы, Яною», важно кивнул малыш. «Папа цесто говорит, что у меня сыло в попе, как у вас», я заржал, не сдерживаясь. Особенно, когда увидел побледневшую от откровений сына милицу. И, судя по всему, папа прав. «А кто у нас папа?» Я уже догадывался, чье имя услышу, но все же спросил. «Папа, самый главный и самый справедливый, Макус. Трай, ты что, конечно же, самый главный здесь его свя, Трай Ирликийский», тут же поправилась милица. «Не обращайте внимания, господин, он же еще совсем малыш». Бедная магичка с ужасом ожидала, что еще выдаст ее сын на незапланированной аудиенции. «Трай, а ты знаешь, что у твоих родителей сегодня свадебный обряд?» — спросил я у мальчика. «Наю, и почему тогда сбегаешь от мамы? Ей же готовиться надо. Это очень важный и нервный для всех девочек день. Ей сегодня помогать надо, а не сбегать. Будешь помогать?» Трай важно кивнул. «Мама будет самая красивая, обязательно. А чтобы так и было, ей поможете ты и тетя Софья?» «Да, да. Ну тогда идите». Троица медленно уходила, приноравливаясь к скорости Софьи. И да, милица заведует в провинциях сиротскими приютами и занималась расформированием инкубаториев, где женщин насиловали и заставляли рожать одаренных детей. Обратился я по кровной связи к бывшей принцессе, отчего та завертела головой во все стороны. «Этот мир тоже весьма далек от идеала, но мы пытаемся сделать его чуточку лучше. Сама решай, захочешь ли ты присоединиться к местной команде или нет. Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому». Эту фразу нужно иметь в виду всякому мужчине, обросшему обязательствами и женщинами, иначе как еще можно объяснить, что к закату в эсферии собрались все мои женщины? «Ты мои Светлану перенес Йорд, Ольга сбежала из королевского дворца в Копенгагене с помощью Рея, Агафья пришла тенями из обители, а Кирану с Ксандром я забрал сам. Праздничные столы накрыли у озера, где мы еще совсем недавно отдыхали на пикнике. Мы сидели за столом на возвышении, как почетные гости, а чуть ниже располагались ровные ряды столов, предназначенные для молодоженов и их друзей. Догадываюсь, чьими стараниями над столами парили иллюзии венков из трав и алых лент со свечами в серединах. Пока пары заканчивали последние приготовления, а гости рассаживались, я коротко ввел всех в курс дела с Софьей, предупредив Агафью, что планирую отдать ее на поруки вампирши. «Да ладно ты, где ее откопал?» — пропустила мимо ушей все остальное тень, зациклившись лишь на имени нашего нового кровника и вассала. «А что? А то, что вообще-то Софью искали и искали очень долго. Петр Алексеевич рыл землю в поисках сестры. Без шуток. После смерти его семьи землю под сгоревшим имением прочесывали маги жизни и смерти в поисках останков Софьи Петровны. Ее до сих пор не признали погибшей. Она числится в пропавших без вести. Я искала концы ее пропажи, но так и не нашла ничего. И не только я, Аргайл, подтверди», — обратилась вампирша к охраннице Светланы, в которой с появлением Ирда, по сути, отпала надобность, но я перестраховывался, справедливо считая, что два охранника лучше одного. «Так и есть, мы допросили всех, переживших ту ночь, но никто ничего не знал о Софье Петровне. Маги смерти допросили погибших и тоже не нашли никаких зацепок. Она как будто растворилась в воздухе. Они и не нашли бы ничего», — проскрипел сухой старческий голос. «К нашему столу подошла Софья за руку с сыном Милицы. Я же отметил, что женщина сменила одежду с традиционного японского кимоно на местную, накинув поверх плащ с двумя половинками солнца. Оракул сказал, что мое рабство было верой за Орланову. Жизнь за жизнь, поруганная честь за поруганную честь, унижение за унижение». Мы все замолчали, осмысливая всю глубину ненависти этой женщины, ставшей разменной монетой в войне родов. «Отец или брат, я не мог не задать этот вопрос. От него сейчас зависело мое отношение к нынешнему императору. Если он власть поставил выше собственной крови, то для меня это было дикостью. Как можно торговать своими? Бери выше», — договаривались Орлан и Кречет. Но отец согласился с Вирой. Первой не выдержала Света. Она сорвалась с места и обняла бывшую принцессу. «Сейчас моя невеста меньше всего соответствовала своему прозвищу Снежной Королевы. Ну и боги с ними, пусть хоть все перья друг другу повыщипывают». Провела она за руку Софью к свободному месту за столом. «Зато здесь вы в безопасности. У вас будет новая жизнь. Мы все рядом с Михаилом начали новую жизнь и не пожалели». «Это я уже поняла», — кивнула бывшая принцесса. «Дальше я уже не стал слушать, ибо сынишка Милицы все это время настойчиво дергал меня за штанину. Дядя, а не это вы, иди». А я вдруг понял, что вообще не представляю, как благословлять на счастливый брак. Спускаясь с возвышения и принимая плащ с единой эмблемой ордена, я прокручивал в памяти хотя бы какие-то приличествующие событию отрывки клятв. Возле кромки воды стоял грубо сколоченный деревянный помост, украшенный луговыми цветами, лентами и эмблемами солнц. На него мне и предстояло взойти. Чем-то виселицу напоминает, прокралась в голову непрошенная мысль, но я отогнал ее. С возвышения прекрасно было слышно, как заиграла музыка. Это кто-то из кровников принялся наигрывать веселый мотив на свирели. К нему тут же подтянулось еще несколько человек. Влюбленные парами подходили к помосту, держась за руки. Простая одежда без изысков. Легкие платья с розовыми лентами в волосах у женщин, военная форма с плащами через плечо у мужчин. Я машинально считал пары, не полсотни, как упоминал Маркус, а чуть больше. 54 семьи. Я скользил по знакомым лицам кровников и чувствовал через кровную связь их тихую радость. Сомнений не было ни у кого. Лица их невест больше не несли печати обреченности, которую мы видели в инкубаториях. Там светились надежда и уверенность. И это их будет благословлять кровавое чудовище. Я тряхнул головой, отгоняя лишние мысли, и заговорил. Я не буду говорить, что брак – это священное таинство. Не буду говорить о правах и обязанностях, о любви и верности, об уважении и терпении. Нет, не мне об этом судить. Я скажу о другом. Брак – это прежде всего союз, союз мужчины и женщины, в котором ваша кровь сольется воедино и породит новую жизнь. Союз, в котором вы должны быть уверены друг в друге, знать, что ваша вторая половина будет бороться за вас до последнего удара сердца. Мы живем в таком мире, где смерть может разлучить вас в любой момент. Вокруг столько дерьма, что найти что-то светлое – это большая удача. Будьте честны с собой и с партнером. Если любите, то любите до последнего вздоха и даже после. Если живете, то наслаждайтесь каждым мгновением вместе. Если умираете, то без сожаления и с улыбкой на устах. Что-то, кажется, тебя не в ту степь занесло, осторожно обратилась ко мне Агафья по кровной связи. Да я и сам уже понял, что слегка отступил от общепринятых пожеланий счастья и здоровья. Ковчег, есть в арсенале какое-нибудь благословление по случаю, ХМ? Разве что на плодовитость, остальное из лекарского и регенерационного арсенала. Сойдет, делай. Благословляю ваши союзы, и пусть ваша совместная жизнь будет более счастливой, чем поодиночке. Я раскинул крылья, и от них разлетелись брызги солнечных зайчиков, впитываясь в молодоженов. Кто-то из наших крикнул. Долгие лето, а за ним уже понесли поток остальные здравицы и пожелания. Детишек побольше, кровать помягче, жену подобрее, мужа поласковей, да целуйтесь уже. Я еще продолжал улыбаться, наблюдая за поцелуями новосозданных семей, когда по кровной связи ко мне обратился Николай Полозов, прикомандированный в этот мир разведать обстановку на границе с Великой пустыней. Михаил Юрьевич, в пустыне визуально фиксируем множественные высокоранговые прорывы. Какие наши действия? Глава 14. Да чтоб вам всем, выругался я, но тут же взял себя в руки. Интересно, у меня где-то на роду написано, что ни одна свадьба с моим участием не пройдет без приключений. Досчитав до трех, решил не поднимать панику, а самому отправиться к Полозову, чтобы оценить ситуацию. Не вмешивайтесь, в случае опасности не ввязывайтесь в драку. Скоро буду, ответил я Николаю и следом оповестил Маркуса, счастливо целовавшего невесту. Маркус, остаешься за старшего, мне нужно отлучиться ненадолго. Что-то случилось? Тревога? Бдительно отреагировал командир, оторвавшись от жены. Пока нет, если будет грозить опасность, сообщу. Кровник кивнул и с чрезмерно оптимистичным видом принялся рассаживать за столы молодоженов. Я же спустился с помоста и попытался отойти в сторонку, чтобы слиться с толпой и исчезнуть. Не тут-то было. Далеко собрался? По бокам от меня появились Ольга и Агафья и подхватили меня под руки. Спелись. В дозор на Королевский хребет. Полозов говорит, в пустыне что-то странное творится. Мы с тобой, переглянувшись, хором выдали магички. Хорошо, но от меня не отходить ни на шаг, особенно в пустыню. Там защита. Применение любого вида магии, кроме местных, вызывает чистильщиков, и магов сжирают. Мы не полезем, правда-правда. Обе магички смотрели на меня кристально честными глазами, но почему-то я им не верил, что одна, что вторая родились с шилом в заднице. Сестра, заметив мои маневры в сторону исчезновения, нахмурилась и обратилась по кровной связи. Только не говори, что на нас опять напали. Не на нас, но нужно удостовериться. Скоро вернусь. Присмотри за Таймой и Светой. Хорошо. Агафья оценила длину теней, накрывших эсферию, стоило солнцу склониться за горный хребет. Я своим ходом, а вы догоняйте. Показала язык вампирша и ушла в тени. У вас там как с пространством, в какой ипостаси лучше идти? На всякий случай уточнил оперативную обстановку. Лучше человеком. Здесь выступ не под ваши размеры, отозвался Николай, передавая мыслеобраз по связи. Дозорные расположились не в небольшом пятачке площадью не больше 4 квадратных метров. В ипостаси эрго я там явно не поместился бы. Подхватив эмпатку на руки, я расправил крылья и отправился в полет. В человеческом обличье управляться с крыльями мне удавалось гораздо лучше. Тем более, что лететь предстояло напрямик, не огибая перевалы и расщелины. Но даже так полет занял не меньше часа, за который Ольга успела мне пересказать информацию, добытую по землям, и оперативную обстановку на Рюгине. То есть Аста предложила крестьяну поставлять товары через воздушную гавань, а нам через морскую и собирается иметь барыши с логистики и складского хранения, восхитился я. Ай да, умничка, ай да, молодец. Предположу, что это идея Лавини. Это только она у нас в хорошем настроении способна воздушные порты и причальные мачты для дирижаблей ваять. Именно, улыбнулась Ольга. Свой процент она, конечно, тоже не забыла. Ну и обставила как жест доброй воли в благодарность за демографический туризм. Девочки явно сработались. Оценил я слаженность работы и перспективность союза магичек земли. Ну, а по землям, думаю, что договор мы не найдем. Он, скорее всего, хранится в императорской библиотеке. И такой документ, подрывающий право императора даровать мне земли, явно спрячут поглубже от посторонних глаз. Спроси у Софи, подала идею эмпатка. Принцесса уже почти дозрела влиться в наш чудесный коллектив. Ее милица так обработала, что любо-дорого взглянуть. Да и не только милица. Маркус тоже не остался в стороне. Знаешь, что больше всего впечатлило нашу потерянную принцессу? Что? Что многие из твоих самых верных соратников – это люди, пытавшиеся тебя убить. Не все, из чувства противоречия возразил я. Ты мы, Света, ты, Кирана, Ксандр, Эрги, наш датский ментатор, тот же Николай Полозов и его сестра. Не все, но Маркус и команда, Олег Крысин и вдовы барона, сама Софья, тенденция налицо. Я искал среди заснеженных вершин на границе с Великой пустыней выступ, на котором нас дожидались Агафья, Полозов и еще пара кровников. Стоило пересечь хребет, и картина локального конца света предстала нашим взором. Ох ты ж, мама, роди меня обратно. Пробормотала эмпатка, оценив вид сверху. Поместье Тайпановых, гора Змейка, питьевая галерея. Расскажи мне все про смертного, что заходил ко мне в храм. Властный голос богини звенел в голове у Елизаветы Александровны, придавливая ту к земле. Склонившись в поклоне посреди питьевой галереи, Она не смела поднять взгляд. «О, великая, вас интересует мангустов или комарин?» Графиня Каброва до сих пор пребывала в легком шоке от свершившегося факта. Ее, сменившую род, почтила своим присутствием богиня. Темноволосый, красные глаза, и магия такая, богиня запнулась, подбирая слова, чтобы не выдать общий секрет с незнакомцем, не такая, как у всех. Тогда комарин, потерла лоб Елизавета Александровна. Бессонная ночь и нервный день давали о себе знать. Он владеет магией крови, возможно, передалась способность к селекции от матери. Дальше можешь не рассказывать, я сама просмотрю. Ледяные ладони накрыли затылок графини Кобровой, а следом она потеряла сознание от резкой боли. Спустя полчаса Тайпана смотрела на распростертое тело у своих ног. Пришлось подчистить память последовательницы и очень дальней родственницы после разговора. Воспоминаний было не так, чтобы много, но и немало. Стало известно место обитания незнакомца или, как его здесь называли, графа Комарина. Следовало навестить графа и взять за грудки. Ей нужна была информация. Единожды вкусив настоящей силы, которой она была лишена долгие тысячелетия, Тайпана не собиралась отказываться от такого источника энергии. Пусть только расскажет, как он ее собирает. Эх, ну почему я не могу, как другие боги, сразу переместиться в нужное место мира? Как же бесит эта вечная неполноценность. Можно было попросить отца, но тогда лишних вопросов не удалось бы избежать. Придется по старинке, но для начала следует облачиться. Среди людей не принято ходить обнаженными. Оценив фигуру последовательницы, богиня пожала плечами и принялась снимать с той одежду. Я такое видел впервые. За мутной пеленой песчаной бури угадывались вспышки открывающихся и тут же схлопывающихся порталов. А еще там мелькали щупальца, пасти и магические всполохи. Грохот и скрежет стоял такой, что перекрывал даже шквалы ураганного ветра. «И залпы башенных орудий в последний путь проводит нас», — обреченно произнесла эмпатка, силясь разглядеть что-то сквозь массы песка. «Ты о чем?» Я далеко не всегда понимал высказывания Ольги, все же ее родной мир явно отличался от моего. Это звуки войны, настоящей, технологичной, а не магической. И поверь, она выглядит местами страшнее магической, в голосе Ольги сквозила настоящая обреченность. Полный писец будет, если рассмотрим сквозь песок грибы. Какие грибы, какого сорта, опять ничего не понял я, но поверил эмоциям, идущим от девушки по кровной связи. Ядерные, ответила Ольга, но понятнее не стало. В моем мире ученые разработали такое оружие, которое при взрыве создавало агрессивное излучение, как твоя магия рассвета. Только в эпицентре человек превращался в пыль, а чем дальше от эпицентра взрыва он находился, тем выше был шанс выжить, но получить облучение. Энергия, высвобождающаяся из оружия, меняла структуру клеток в телах людей, провоцируя возникновение злокачественных опухолей. У нас эти болезни назывались раком. Страшное оружие, оценил я, но при чем тут грибы? У людей начинались галлюцинации? Нет, взрыв поднимал в воздух столбы пыли, формируя грибовидное облако. Настроение Ольги мне не нравилось. Она, погибнув в кровавой бойне с богами, и то была более оптимистичной, чем сейчас, обнаружив оружие из своего родного мира. Где вы там застряли? Видом любуетесь? Беспечно отозвалась Агафья по кровной связи. Мы вас тут уже битый час дожидаемся. Я опустил взгляд вниз и увидел, как вампирша машет нам какой-то красной тряпкой. Какая это тебе тряпка? Это плащ Карвуса обители крови. Возмутилась вампирша. Приземление вышло достаточно жестким, ибо мне пришлось дважды заходить на посадку из-за шквального ветра. Первый раз я едва не промахнулся мимо выступа, откуда вели наблюдение кровники. Ре, ты мне нужен, срочно. Позвал я дракона. Уж кто-кто, а он должен был иметь хоть какое-то представление о местных технологиях. Надеюсь, дед появился спустя пару секунд. При взгляде на происходящее в пустыне он побледнел и сжал губы в тонкую линию. Все черты лица заострились, а на щеках заиграли желваки. Я никогда не спрашивал у тебя о прошлом империи Аспидов, но, кажется, пришла пора поднять эту тему. Ты понимаешь, что здесь происходит? В амфитеатре Совета нулевых носителей родов империи Сашери. Тьму амфитеатра разрезал свет от дюжины огней вокруг постаментов. Старинные кресла, вырезанные для нулевых носителей родов, сейчас заполнялись одно за одним. Лишь 13-е место пустовало. Огонь вокруг него едва виднелся. Нужно заставить его. Пусть уничтожит эту дрянь. Нам всем конец. Доигрались в демократию и свободу выбора. Да это здесь при чем? Счастье, что хоть шанс есть. Какой шанс? Его в пустыню ничем не заманишь. Он и в мир-то наведался всего несколько раз за 3 года, а уж идти в эпицентр аномалии подавно не горит желанием. Галдеж голосов, перекрикивающих друг друга, постепенно увеличивал громкость. Основательница Наидов молчала, выдерживая паузу. Ее примеру следовал основатель рода Варсусов. Да он же смисок, он не дойдет. Выплюнул свое мнение основатель рода Расхов. Сдохнет по дороге. Пустыня его приняла еще в прошлой жизни. Не убьет и в этой, тем более магия пробудилась. Вступился за единственного живого представителя племени Аспидов основатель закатного рода Варанидов. Не убьет пустыня. Так эти, местоимение было произнесено полным презрения голосом Расха, эти убьют, если пробьются, защита еще стоит. Варанит не отступал от своей точки зрения. Надолго ли, кипятился Расх, интенсивность атак возросла, они учли ошибки и явно готовились брать защиту измором, раз с наскока взять не вышло. Остальные основатели родов притихли. Нечасто удавалось слышать споры в некогда монолитной фракции магии заката. Насколько хватит защиты периметра при такой интенсивности атак, вступил в разговор Варсус. Без отшельника, на 3 года, но с учетом его вмешательства лет на 5, не стал обнадеживать собрание Варанит, род которого когда-то был ответственным за разработку и внедрение системы защиты империи. В амфитеатре воцарилась тишина. Как только жив остался после бойни, удивилась Наида, вспоминая беженца, принятого давным-давно и поселившегося на отшибе империи. Вот как вышло, мы ему пристанище, он нам верность даже через столько лет. А что с чистильщиками? Вернулся к насущным вопросам Расх. Это зона ответственности рассветных, с них и спрос, тут же перенаправил вопрос Варанит. Эти плодятся быстро, но ближние кладки уже опустошены, а с дальних потомству еще нужно успеть добраться, прояснил ситуацию Варсус. Что будем делать? Главный вопрос прозвучал. Основателям родов нужно было прийти к единому решению. Рэй отвел взгляд. В нем было столько безнадеги и обреченности, что эти эмоции весьма странно перекликались с эмоциями Ольги. Эмпатка же, как зачарованная, всматривалась в песчаную пелену, страшась увидеть и в то же время проглядеть упомянутые грибы. Сработала защита периметра империи Сашири против вторжения чужаков. Так она уже 3 года как работает, но раньше такого светопреставления не было, вклинился Полозов. Я знаю, о чем говорю, я там в приграничных районах бывал в змеиной ипостаси на разведке. Стена песка, это не аспидовых рук дело, вмешался еще кто-то, пожал плечами Рея. А что же тогда сработало? Чистильщики и купол. Я ни хрена не понимал, а из Рея ответы нужно было вытягивать клещами. Так дело не пойдет, если ты не хочешь объяснять при всех... «Покажи хотя бы мне», — попросил я дракона. «Ведь в божественной темнице, просматривая память крови Рея, я не видел ничего, связанного с империей Аспидов. То ли эта часть была заблокирована кем-то или чем-то, то ли я был не в полной силе и не смог отыскать информацию. Эти воспоминания выжжены из моей крови вместе с магией рассвета за предательство. Я лишил рот Эсфес устройства переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя», но ты возродил его, за что с тобой так несправедливо обошлись, это заслуженная кара. Я смотрел на дракона, покорно сносящего столь жестокое наказание. Если лишение рода приравнивалось к потере покровителя с выжиганием магии, то удивительно, как Рэя еще остался жив и не свихнулся. Ваша оборона уничтожит вторженцев, и все будет как раньше, людям стоит переживать. Задал я принципиально важный для всех нас вопрос. Кровники напряженно ожидали ответа. Никому не хотелось терять 3 года трудов. Если это те, о ком я думаю, то нужно готовить людей к эвакуации. Они используют тактику выжженной земли. Нет местного населения, нет проблем. Смерть решает все проблемы. Нет человека, и нет проблем. Хмыкнула себе под нос Ольга. Мораль во всех местах одинакова. Стоит появиться более технологически развитой цивилизацией. И коренное население сперва одурачивается с целью выкачки ресурсов, а затем истребляется. Я заметил, как Рэя бросил испуганный взгляд на эмпатку. Какая-то часть ее фразы зацепила дракона за живое. «Прости, я думал, что еще есть время, но его не оказалось. Людям лучше уйти. Если аспиды не выстояли, то люди и подавно не смогут». Я же продолжал анализировать сказанное Ольгой, что во невзначай брошенной фразе могло напрячь древнее существо, пережившие выжигание магии, лишение рода и смерть любимой женщины. На ум приходило только самое болезненное – предательство. Могла ли эмпатка пальцем в небо попасть в самое больное место дракона? Могла. Она же женщина, а они интуитивно находят такие места. Ре, из-за какого ресурса к вам пытаются пробиться чужаки, что они забыли в империи аспидов? Ольга говорит, что на вас нападает технологическая цивилизация. Если бы их интересовала магия, то вас не уничтожили бы. Что у вас есть такого ценного, если они не поленились прийти во второй раз? Прости, я не могу ответить на этот вопрос, связан клятвой. Я тихо выругался. Да как так-то? Начинаю думать, что главы орденов были моей самой малой проблемой. Я предполагал, что меня ожидают проблемы с богами, но, кажется, ошибся. Думал, что самый умный и подготовил базу для отступления на случай божественной войны. А хрен тебе, а не безопасный мир, Трай. Держи карман шире, суки. Готовить эвакуацию? Куда? Опять идти на поклон к императору? Это восьмириченцев было хрен да маленько в ледяном мире, а здесь 12 провинций без пустынников. У тех в последней резне кочевых племен участвовало 4 десятка родовых общин, точная численность которых одним богам известна. Есть еще изнанка сестры, но там своих проблем хватало, чтобы мои еще переварить. Суки. Злость разбирала все больше. Я попросту устал скакать зайцем по мирам. Какого хера? Я подох здесь, извращался, как уж на сковороде, чтобы хоть немного улучшить ситуацию. Перетащил сюда людей. Обитель матери крови только начала восстанавливаться. Какого хера я должен бежать из своего мира? Если их нельзя победить, то как предотвратить полномасштабное вторжение? Глава 15. Если их нельзя победить, то как предотвратить полномасштабное вторжение? Мой вопрос подвис в воздухе. Все собравшиеся обратились к дракону, ожидая хоть какого-то обнадеживающего ответа. Никак, Рэ ушел глубоко в себя, практически не реагируя на внешние раздражители. У него ПТСР, сделай что-то. Пришло мне непонятное сообщение от Ольги по кровной связи. А по-русски можно? Что с ним? Черт, это посттравматический синдром. Когда человек ощущает полную беспомощность и не может адекватно действовать в опасной ситуации. Когда-то он пережил уже что-то похожее, и теперь будто бы находится в прошлом. Вытащи его оттуда. Дамы и господа, мы на минуточку поговорить. И я ударом ноги столкнул Рэя с края скального выступа, прыгнув за ним вслед. Я надеялся, что дракон в свободном падении сменит ипостаси, это его хоть немного взбодрит. Опасность или свободный полет и свист ветра в ушах, мне было без разницы. Но тот падал камнем, безучастным взглядом взирая в хмурое небо над головой. Да твою ж мать! Я обернулся змеем и успел хвостом обвить притихшего Рэя, прежде чем расправить крылья и спланировать практически в стену песка на границе в великой пустыне. В последний момент я снова сменил ипостась, рухнув с драконом в обнимку на мелкие камни. Да приди же ты в себя! От души врезал я дракону кулаком в корпус. Что бы ни случилось в прошлом, должен быть шанс все изменить. Даже в смерти есть шанс на новую жизнь. Ты не умер, а значит, нужно бороться. Ты теперь не один. Я с тобой. Ты не понимаешь. Ты не знаешь. Я все разрушил. Я и только я виноват в гибели целой империи и своего народа. Да расскажи ты толком, что произошло тогда. Дракон, наконец, сменил ипостаси, усевшись спиной к песчаной стене, раскинул крылья, чтобы прикрыть меня от мельчайших крупинок, жалящих словно жало ос. Рассказ получится долгим, и после него ты, возможно, откажешься от нашего родства. Рэ, я грустно улыбнулся, погладив того по чешуйчатой лапе, я делал многое из того, чем гордиться невозможно, но что считал правильным. Знай ты мое прошлое, еще не факт, что сам знаться бы захотел. Мы наделали много ошибок, но по-другому обучиться не получилось бы. Амфитеатр Совета нулевых носителей родов Империи Сашери. В преддверии первой волны вторжения, амфитеатр сегодня был непривычно пуст. Лишь главы 12 родов аспидов восседали на своих законных местах, ожидая отчета от еще одного главы, вернувшегося из очередной командировки. Я, Рейердан Исфис, один из 13 столпов Империи Сашери, прошу слова. Воцарилась тишина, лишь ветер завывал за пределами амфитеатра. Надвигалась сезонная буря, знаменующая грядущую смену лета на осень. Главы родов уважительно умолкли, в ожидании речи одного из равных. Последнее путешествие дало неожиданный результат. Мы с Амирой из рода Наидов попали в немагический мир. Насколько он отсталый, тут же заинтересовался глава рода Расх. Подойдет для тренировок молодежи, Расхи всегда находились в поисках новых площадок с неблагоприятными условиями для обучения юных аспидов. Отсутствие магии было одним из редчайших факторов, необходимых для полноценных тренировок. За все время аспиды смогли обнаружить лишь пятерку таких миров, но три из них находились в состоянии крайнего загрязнения неизвестными веществами, разумная жизнь там отсутствовала, а длительное нахождение грозило проблемами со здоровьем. В остальных двух жизнь имелась, но в виде неспособном для установления связи. По итогу, аспидов там приняли за богов, потому главы родов и вовсе закрыли туда доступ, чтобы молодежь не подсела на практику энергетического вампиризма. В плане симбиотического существования со своим миром, отстали некуда. Воздух, вода, земля, все загрязнено или истощено. Они даже ищут место для переселения за пределами мира. Нам паразитов только здесь не хватало, самим места мало, отозвался Версус, род которого занимался изучением разных форм жизни, их селекцией и скрещиванием. Но у них есть интересные изобретения, позволяющие летать в небе, плавать глубоко под водой, общаться между собой в разных точках мира, продолжал свой рассказ Райердан, медленно подводя к самому главному. Зачем нам их изобретения, если мы и так можем летать, сливаться с водой и уж тем более общаться между собой? Варанеды недоуменно взирали на главу дипломатического корпуса и не понимали, к чему тот ведет. А им лучше было бы начать изобретать что-то для помощи родному миру. С последним замечанием Райердан был согласен и даже планировал помочь чужакам в этом вопросе. Но самое главное, у них есть информационное хранилище, вобравшее в себя все знания мира. Через него они обучаются, общаются, постигают тайны прошлого. Это удивительно. Более того, они создали искусственную форму жизни, способную обрабатывать огромные массивы информации и выдавать беспристрастные прогнозы будущего. Они открыли доступ в ноосферу. Глава рода Наидов даже привстала со своего кресла. Нет, Рэй разочарованно покачал головой, их энергетической емкости на это не хватает, но они интуитивно пытаются создать его аналог. И именно эту технологию я хотел бы изучить и привнести в наш мир. Возможно, благодаря их разработкам, мы сможем продвинуться в своих. Что ж, похвальная инициатива. А что скажет Амира? В центр амфитеатра неуверенной походкой вышла девушка с розовыми волосами и вертикальными зрачками. Она не любила находиться в центре внимания, предпочитая уединение. Все ее лицо покрывала татуировка, изображающая чешую. Амира была выродком в роду Наидов. Имея сильнейшие псионические способности, она не могла сменить ипостась и пыталась хотя бы так приблизиться к облику родных. Я обращаюсь к столпам империи и всем аспидам. Чужаки опасны, в их теле заложен код разрушения, в то время как душа пытлива и жаждет созидания. Но энергетически они настолько далеки от нас, что привнесут лишь смерть. Они загубили свой мир и загубят любой другой. Повторный контакт лишь увеличивает шансы на негативный сценарий взаимодействия. Общий информационный эгрегор мира – это смесь эгоцентризма и паразитизма. Райердан разочарованно смотрел на собственную воспитанницу. Он пригрел змею на груди, взял под опеку выродка, а она так отплатила ему. Единственный действительно любопытный ему мир она не просто раскритиковала, но и практически закрыла к нему доступ. Официальный доступ. Но кто может запретить лучшему порталисту империи навестить мир инкогнито? Закончив свою речь, девушка не подняла головы, и если бы Райердан не был так захвачен возмущением и гневом, то непременно бы заметил мокрые капли на песке арены внутри амфитеатра. Но дипломату и сильнейшему порталисту в роду Эсфес было не до того. «Возвращайся в свой род и не попадайся мне на глаза», – прошипел он, проходя мимо бывшей воспитанницы. Рэй настолько образно рассказывал события из своего прошлого, что я невольно чувствовал себя стоящим с ним рядом. Возможно, этому способствовали мои визиты в амфитеатр. Сам же дракон так глубоко ушел в воспоминания, что я боялся его перервать и сбить с мысли. Как минимум, из его рассказа стала понятна роль дракона в империи. Надо же, глава дипломатического корпуса. Хотя, а кто еще мог заниматься межмировыми связями, если не он? Способность открывать порталы дана не всем. Кстати, это натолкнуло меня на пару вопросов. А у вас стационарных порталов не было, в другие магические миры, и прорывы изнанок, они были? Рэя, кажется, даже опешил от моих вопросов. Взгляд его приобрел выражение, будто я спросил, сколько будет 2×2. Он моргнул пару раз, переваривая вопросы, и даже нахмурился, но взялся объяснять. В понимании мира аспидов каждый мир проходит несколько этапов развития. Сперва появляется безжизненное пространство, затем оно заселяется, После биологические виды сливаются в коллективный разум и на этом этапе либо зацикливаются на деструктиве и паразитизме в отношении к миру и выходят за пределы мира для поиска недостающих истощенных ресурсов, либо постигают глубинный смысл энергии и восстанавливают собственный мир, продолжая жить с ним в гармонии. Объяснял Рэя все доходчиво, чуть ли не на пальцах, но я все не мог понять, как это соотносится с моими вопросами. Описываемый тобой мир находился на этапе слияния разума и уничтожения себя, а ваш – на этапе изучения энергии, верно? Дракон кивнул. Но при чем тут порталы? Все очень просто. Высшая степень развития мира – это способность в одностороннем порядке закрыться от так называемых контактов с другими цивилизациями. У нас не было прорывов изнанок до уничтожения империи аспидов, а все контакты были односторонними. Мы сами решали, с кем контактировать, а с кем нет. Хм, а ведь мир, в котором я переродился, тоже находился на стадии поиска ресурсов на изнанках. К самоуничтожению мы, правда, не стремились. Воздух, вода и земля у нас были относительно чистыми, но и к постижению энергии мы, кажется, так и не перешли, застряв где-то на промежуточном этапе. О чем я и сказал дракону. Все верно. Вы застряли еще и потому, что ваши так называемые боги застыли на этапе паразитизма. Редко кто вырывается из общепринятой концепции, но таких либо уничтожают, как твою Ольгу, желая получить ее источник энергии, либо счастливцы покидают этот гадюшник. Стоп, ты сейчас об Ольге, как об одном из богов говорил, заострил я внимание на одном моменте пояснения, внутренне безмерно радуясь, что Рэя в процессе пояснения уже выглядел самим собой, а не раздавленным и сломленным. Так и есть, но она не совсем осознала себя, когда на нее напали, иначе ваши недобоги ни за что бы ее не победили. Потенциал там был и есть, ух, какой, какая у нее была сила. Рэя посмотрел на меня как на идиота, из-за чего я решил немного сместить фокус. А аспиды, боги, теперь Рэя, уже не стесняясь, рассмеялся. Нет, аспиды не были и не стали бы богами. Несмотря на всю нашу технологическую и магическую развитость, способности к накоплению, преобразованию и генерированию энергии у нас достаточно средние. Не сказал бы, возразил я, вспоминая псевдоалтари, сделавшие недобогами пришлых глав орденов. Я знаю, о чем ты подумал, но это как раз технология слияния разумов, силой душ. Этим на примитивном уровне и у вас в мире владеют. Ваши родовые алтари тому пример. Здесь вопрос в другом. Но об этом беседовать нужно не со мной. А Ольгу ты отнес к каким богам? Псевдо, недо или настоящим? Вот же клещ, вцепился в деда и, пока всю кровь не выпьет, не отступит. Тогда уж комар, хохотнул я, имея в виду фамилию в другом мире. Ольгу, к настоящим, потому и ополчились так на девочку. Поговори со своими порождениями стихии, они могут гораздо больше поведать. И я сейчас не про эргов, с этим все понятно, но... Мои слова потонули в грохоте взрывов. Песчаная стена на мгновение дрогнула и даже выгнулась в нашу сторону, будто под ударом, но затем вновь вернула свой первоначальный вид. Как я могу помочь с этим? Я задавал вопрос и боялся вновь потерять своего здравомыслящего друга, но тот, на удивление, задумался без погружения в пучину собственной вины. Вообще, никак. Если опустить подробности всей глубины моего предательства, то на территорию империи попали некие маяки, которые при стечении неизвестных нам факторов запускают цепь порталов в чужой мир. Мы выдержали две волны вторжения, но так и не обнаружили эти самые маяки. На третьей волне империя перестала существовать. Сколько еще было попыток, одним богам известно, но их отражала уже имперская система защиты, оставшаяся после исчезновения аспидов. Такс, это уже полезные подробности, обрадовался я. А почему ты сам не закрыл порталы? Ты же порталист, наверняка. Пытался. Рэя нахмурился. Только не говори, что даже не пробовал. Пробовал, я силюсь подобрать слова для описания эффекта. Если представить, что мне доступна сила для закрытия порталов, равная объему винного кубка, то порталы поддерживала сила объемом с моря. Я присвистнул. Это откуда у них такой объем энергии, а воюют они чем? Может, если уничтожить людей магией крови, вторжение остановится? Уничтожение пилотов техники никак не уничтожало боезапаса, который потом детонировал у нас, и большинство машин пилотировались через их искусственную форму жизни без живых людей. Так, а что с факторами, предшествующими вторжению? Затмение, землетрясение, не знаю, что-то подобное было. В том-то и дело, что факторы, видимо, совпадали за пределами нашего мира. Так не бывает, устойчивая связь не устанавливается в одностороннем порядке, это я даже по своей кровной могу сказать. Второй человек должен быть в сознании, чтобы ответить. Так и здесь. Ты мог сам стать маяком? Задал я вопрос в лоб. Я тоже об этом думал, и не только я, грустно улыбнулся дракон, оскалив зубастую пасть, но третья волна вторжения произошла после моего изгнания из мира. Тогда нужно искать, как бы ни выглядел ваш маяк, но он от чего-то активируется каждый раз при прорывах, отдавая энергию, а затем выключается, опустошившись. Значит, надо искать, пока порталы активны. Я вспомнил про подарочек убитой Нари. Здесь очки, показывающие энергетические потоки, будут весьма кстати. Не выйдет. Тебе нельзя на территорию Великой Пустыни, пока работает защита, разбил все мои намерения дракон. Почему? Я же путешествовал по ней в прошлой жизни. Даже ваши змеюки ко мне благосклонно относились, когда остальных харчили без разбора. Тогда в тебе была 1/8 от крови Аспида, а в этом теле ее нет ни капли. Тебя сожрут чистильщики и не заметят. Они подчинятся только крови Аспидовой. Ну, у нас есть ты, тут же выкрутился я, указав на единственного доступного Аспида во всей округе. Ты ошибаешься, за предательство из меня вытравили магию рассвета, а без нее я не Аспид, а всего лишь дракон. Поэтому и говорю, что ты никак не сможешь помочь в этой ситуации. В прошлом теле, возможно, вышло бы, если бы рассвет пробудился, а в этом, нет, только пропадешь зазря. А вот это ты зря. Есть у меня одна идея, как не стать кормом вашим чистильщикам. Глава 16. Сколько длятся эти ваши волны вторжения? Задал я самый животрепещущий вопрос. С учетом разницы в течение времени я мог банально не успеть осуществить задуманное. Первая волна длилась 2 недели, вторая – месяц, третья – не знаю, виновато развел в стороны крылья дракон, стряхнув с них песок. Так, минимум, 2 недели, это что-то около часа у нас. Ох ты ж, мать великая кровь. Это даже не как белка в колесе, а как даже не знаю кто нужно крутиться. Но это при условии продолжения работы имперской системы защиты. Выругался я, тоже неизвестный фактор, о сроках действия которого я не знал и знать не мог. Возвращаемся в форт, забираем остальных и собираем военный совет. Наши должны быть в курсе существующей опасности. А я параллельно попробую с вашими родовыми ковчегами договориться. Тебя отправят на убой, сокрушался дракон, сменив ипостась на человеческую и открывая портал на скальный выступ. Для них месть роду Эсфесы мне лично стоит выше любых доводов разума. Это мы еще посмотрим. Ковчег, вызови на разговор ковчег рода Наидов. Они по первому свисту не реагируют, на всякий случай предупредил тот. Скажи, что это по вопросу очередной волны вторжения. Мне нужна информация. Хорошо. Свадьба шла своим чередом, когда мы вернулись. Вино лилось рекой, поднимались здравицы за молодых, а уж от пожелания и советов в семейной жизни даже у бывших пленниц инкубаториев раскраснелись щеки.